Эпилог. По снежной дороге бесшумно мчался наемный экипаж, унося меня прочь от Ардама. Тусклый магический огонек под потолком освещал уютное убранство внутри кареты. Небольшой столик у глухой дверцы, широкое удобное сиденье, на котором сейчас было расстелено, и там мне полагалось спать. Узкое, мягкое сиденье, предназначенное, собственно, для того, чтобы только сидеть. На нем я и находилась. Наверное, учитывая бессонную ночь, мне следовало укладываться спать, но после общения с Ледитьер как-то не до сна было совершенно. Нет, по сути, я догадывалась, ради чего все затевалось. Смирившись с выбором сына, Ледитьер намеревалась доказать всем, что Риан выбрал лучшую партию в Темной Империи. Правда, я не могла себе даже представить, как это можно было сделать. Но свекромонстр явно уже все себе представил, распланировал и расписал. И с одной стороны, мне хотелось бы соответствовать великолепному магистру Риану Тьеру, а с другой – осознавать, что по возвращении от родителей меня ожидает императорский бал, было страшно. Внезапно карета резко затормозила, послышался шум, звук разговоров, а после дверца распахнулась настежь, пропуская массивную фигуру лорда-директора. «Не спишь?» Риан захлопнул дверцу, поставил на столик корзину, наполнившую пространство ароматом корисы, и опустился на колени передо мной, сжимая сильными руками мои ладони. «Нет!» — вмиг забыв про свекромонстра, сказала я. «Не успел перехватить у мертвого города, ждал на повороте к Загребу», — признался Риан. «И успел. Хотел с тобой попрощаться, родная». «Я думала, ты не сможешь меня проводить», — прошептала я, перекладывая спящего котенка с колен на сиденье. Счастливчик недовольно приоткрыл один глаз, но тут же свернулся комочком и потерял к нам всякий интерес. «Старайся, чтобы он всегда был с тобой», — начал наставление лорд-директор. «В подозрительных тавернах не останавливайся, хотя я уже предупредил охрану. По ночам одной не бродить, с подозрительными личностями не связываться». «Да я не...» — начала возмущаться я. «А котенка где нашла?» «Правильно, в подворотне». Встревоженный взгляд черных глаз и тихая. «Не хочу тебя отпускать. Дары там не будет. Зато дух золотого дракона со мной», — напомнила я. «Растущий и вечно спящий». Риан потянулся, легко меня поцеловал и признался. «Мне пора возвращаться. Действительно, пора». «Это удивительно, что ты вообще появился», — сжимая его ладони, и грустно так стало. Лорд-директор нежно обнял, вновь поцеловал и поведал причину своего появления. «Я дождался появления матери и отца, как первых лорда и леди империи, и исчез, едва началась церемония. Теплые губы прикоснулись к моим рукам». «Ага, то есть леди Тьер прекрасно знала, что лорд-директор не сможет появиться, пока она была в Ардаме, и начало церемонии задержала, а семейный ужин в Золотом Фениксе, похоже, имел целью склонить меня к сотрудничеству, а не накормить будущую невестку перед дальней дорогой». «Мне пора», — прошептал он, — «но я приеду через 5 дней. Дождись меня у родителей. Никуда без меня не ездить, хорошо?» «Хорошо. А на душе тяжело так. Я люблю тебя». Риан улыбнулся мне, но в глазах такая тоска. «Я очень сильно тебя люблю». И тут я подумала, что раньше в деревенских сказках прекрасных принцесс охранял страшный дракон, и чем прекраснее принцесса, тем злее и ужаснее был дракон. И вот подумалось мне, что с мужчинами так же. Чем чудеснее мужчина, тем ужаснее свекромонстр. «Ладно, свекромонстр», — подумала я, — «война так война, будем воевать». Конец второй книги. Читала ведьма специально для книжного трекера.